Седьмое. Может быть, от того, что последнее время больше всего приходилось заниматься интернатом, мысли Андрея все чаще обращались к собственному детству. Наверное, надо родителей проведать или съездить на Кольский полуостров, посмотреть, что там от детства осталось. Или самому пора уже обзаводиться домом и семьей. Время-то неумолимо. Совсем немного пройдет, оглянуться не успеешь. И о поселении, и об этом интернате, и о деде Киеме с Людмилой Федоровной будешь вспоминать, как сейчас о детстве. Все уйдет в прошлое, останется память. Память – удел стариков. У всех школьников в их маленьком городке были одинаковые пеналы. Пеналами служили коробки цилиндрической формы из черного картона от снарядов к американскому истребителю «Кобра», на которых летали наши летчики. Каких только боеприпасов не хранили мальчишки в своих арсеналах тех лет. Остался без руки Жора Величко, оторвала два пальца Гене Трошеву, покалечила Диму Ронкина. С обгоревшим лицом от взрыва ракетного пороха доставили однажды и Андрея в санчасть. Это все еще давала себя знать война. А за аэродромом у дальних сопок на перевале были остатки разрушенного склада с боеприпасами, большие артиллерийские снаряды. Мальчишки добрались и до них. Отвинтили несколько головок, вытащили мешочки с порохом. Порох – длинные коричневые макаронины с дырочками. И повели ребята этим порохом дорожку вниз по склону. Длинную дорожку до самых валунов у подножия. Подожгли и затаились. Помчался огонь к вершине, как по Бигфордову шнуру. Ахнул взрыв. Лежали ребята за валунами ни живые, ни мертвые. А когда пришли в себя и осмотрелись, увидели, что к сопке, окружая ее со всех сторон, идет плотная цепь солдат с автоматами. Идет медленно, внимательно посматривая вперед. Надо бежать, а некуда. Один путь через озеро. «Лежите тихо в кустах», — сказал Андрей. «Мы с Артуром поплывем». Они разделись. Каждый взял одежду в левую руку и, гребя правой на боку, поплыли к противоположному берегу. Их сразу заметили, и когда их дрожащих со свертками мокрой одежды вытащили на том берегу, говорить они не могли от холода и страха. В казарме отпоили чаем, растерли, одели в сухое. «Моего там не было?» — спросил штабной капитан. Он вел допрос. «Как же, там он в кустах, Пашка Колтыпин!» «Не было!» — мотнул головой Артур. «Конечно!» — согласился капитан. «А то вы скажете! Узнаю, выдеру как Сидорову козу!» «Попало?» — спросил Пашку на другое утро Андрей. «Еще как!» — мрачно буркнул Пашка. «А вам?» «Нет!» «Ну да!» — удивился Пашка. «Да, поговорили!» — вздохнул Артур. За все время не мог вспомнить Андрей, чтобы отец хоть раз поднял руку на него или на брата. «Странно», — думает он сейчас, — «совсем как в чукотских семьях, где детей не бьют, не ругают. Вот мать... Та могла отшлепать, попадись ей под горячую руку. Андрей помнит, однажды, он был уже в четвертом классе, схватила мать ремень, начала хлестать без разбору обоих.